дорогие отцы, братья и сестры! Радуюсь тому, что в престольный праздник имел возможность совершить богослужение в храме Большого Вознесения в Москве, известного своей славной историей. Храм сей был возвращен церкви одним из первых в городе Москве. И замечательно, что с тех пор на протяжении уже 20 лет совершается здесь божественная служба в самом центре столицы. И многие-многие люди, пройдя через этот храм, обрели веру в сердце. Сегодня праздник Вознесения. Мы вспоминаем совершенно особое событие в евангельской истории, которое завершает пребывание на земле Господа и Спасителя. После своего воскресения, много раз являясь святым апостолом, показывая им свои изъязвленные руки и ноги, и ребра, вкушая вместе с ними пищу, уча их тайнам Царствия Божия, Господь в какой-то момент покидает учеников. Происходит это особым образом. На горе Елеонской, недалеко от Вифании, его восхищает облако, как мы слышали только что из книги Деяний. И ученики понимают, что видимым образом их учитель возносится. Возносится на небо. Конечно, это символ, исполненный огромного смысла. А зачем, собственно говоря, Господу нужно было возноситься наверх? Ведь Он как Бог вне времени и вне пространства. Если бы Он пожелал удалиться из видимым образом, из человеческой истории, как Иисус Христос из Назарета, то ему достаточно было стать невидимым. Тем более, что он становился невидимым после воскресения много раз таким образом и покидая учеников. Конечно, это все было возможно для Бога. Но в самом акте Вознесения заключен огромный смысл. Во-первых, это окончание земного пребывания Господа. Ибо если кто-то бы вдруг его перестал видеть, то тогда могло бы происходить много непонятного и даже опасного в жизни первой христианской общины. Ведь еще до своей смерти Господь говорил, что настанут времена, когда многие будут говорить «здесь Христос» или «там Христос», и что Он спрятан в потаенных комнатах. И присовокуплял Господь к этому: не верьте, так не будет. И чтобы никто никогда не мог сказать «здесь Христос» или «там Христос», Господь видимым образом покидает учеников, покидает этот видимый мир. И есть еще что-то очень значительное в этом моменте Вознесения. В жизни Господа не было человеческой славы. Только один раз, когда Он шел на свои страдания в Иерусалим, тогда люди, пораженные тем, что Он воскресил умершего Лазаря, встречали Его как победителя, кричали «Осанна, сыну Давидову!», постилали свои одежды. Но то была суетная человеческая честь и слава. И Господь, как мы знаем, не принял этого поклонения. Он не стал участвовать в этом человеческом торжестве, зная его суетность, зная то, как скоро пройдут настроения людей. И те, кто прославлял его в тот миг, через несколько дней потребуют у Пилата его казни. А вот завершение евангельской истории – это даже некий внешний, видимый триумф. Это видимая победа Спасителя. Ведь в момент воскресения никого не было в гробовой пещере. И апостолы видели только знаки воскресения, но самого воскресения, факта восстания Спасителя из мертвых, не видел никто. Это была Божья тайна. Там, конечно, была явлена вся сила божественная и слава восстающего от гроба Спасителя. Но не дано было видеть ту славу роду человеческому. Но ведь вся евангельская история завершилась триумфом, победой. Все цели были достигнуты. Род человеческий искуплен, дьявол повержен, зло растоптано. Бог побеждает вместе с человеком в Иисусе Христе. И вот видимым выражением этой славы Спасителя, этой божественной победы, этой богочеловеческой победы и стало вознесение Спасителя вместе с телом. Бог и человек в единой личности Бога-человека Иисуса Христа совершил ли это спасение? И в тайне вознесения явлена была слава Бога и человека, через которых в мир пришло спасение. В личности Бога-человека Иисуса Христа. И когда стояли пораженные этим зрелищем апостолы, то к ним приблизились два мужа, ангела. И спрашивают их, что вы смотрите? Вот сей Иисус, восходящий от вас на небо, таким же образом снова придет к вам, мужи галилейские. И можно представить, что эти слова значили для апостолов. Они с радостью пошли в Иерусалим. Им казалось, что пройдет день, два, три, может быть, неделя, месяц, и вот явится Спаситель. И в этом напряженном ожидании Господа проходят первые годы христианской общины. И потом даже возникло такое явление, движение в христианской церкви, которое стало называться хилиазмом, то есть ожидание скорого пришествия Спасителя. Так сильно пронзили слова ангелов сознание апостолов. Но затем церковь отвергла это учение. И было сказано, что по Слову Божьему о дне том и часе никто не знает. Но для Бога 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. Есть огромный смысл в скором ожидании Спасителя. Мы не знаем, сколько физического времени, сколько оборотов Земли вокруг Солнца произойдет, пока Господь приведет свой замысел в окончательное исполнение. Да это и не важно. Потому что у Бога нет времени. Это важно для нас. Нам важно понимать, что мы живем в преддверии Божественного Царства. И потому каждый должен готовить себя ко встрече со Спасителем. Это не означает, что каждый станет свидетелем его второго пришествия. Ибо опять никто не знает, когда это произойдет. Но ведь каждый из нас, переступив черту жизни и смерти, лицом к лицу предстанет Богу. Это для нас и будет его второе пришествие. И потому все те переживания святых апостолов, их радость о том, что они скоро увидят Господа, не была посрамлена. Они очень скоро увидели Господа, жизнь свою отдав за Него и за проповедь Евангелия. Вот если вся наша жизнь будет строиться в этой перспективе, если мы научимся взирать на историю не глазами участников скоро приходящих моментов человеческой истории, если мы воспитаем в себе этот духовный взгляд, который, пронизывая толщу веков, уходит в вечность, тогда мы поймем, что уже наступают эти святые времена для каждого из нас, который предстанет пред Богом после своей смерти. Некоторые люди, даже признавая то, что Бог есть, не спешат прийти в храм, не спешат раскаяться в своих грехах, не спешат переосмыслить свою жизнь, чаще всего ссылаясь внутренне на то, что есть еще время, я еще успею. Конечно, нужно будет покаяться. И, конечно, нужно изменить свою жизнь. Так дальше ведь и всегда жить нельзя, как я живу сейчас. Но еще есть время. Ну и потом так много дел. Ведь нужно сделать одно, и другое, и третье. Как бы подождет эта тема вечной жизни. Никто не знает. И никто не может знать, в какой момент мы предстанем пред Господом. Поэтому жить надо так, чтобы в любой момент по совести можно было порадоваться встрече со Спасителем. Не насмерть напугаться, не понять, что все, жизнь закончилась, и все проиграно, и все время ушло в пустоту и в суету, и главного не сделано. Нужно обязательно жить так, чтобы встреча с Господом была для нас такой же радостью, как для святых апостолов, помнивших слова ангелов на Елеонской горе. Праздник Вознесения – это праздник эсхатологический. Он относит нашу мысль в будущее. Но одновременно этот праздник очень личный, потому что он касается не только человеческой цивилизации, всего мира, он касается каждого из нас. И именно в этот день, может быть, как ни в один день года, мы должны подумать о своей жизни и о своей смерти, о своем предстоянии Богу и о суде над нами. Если эти мысли будут не просто так по случаю приходить к нам в голову и тут же улетучиваться, а если они повлияют на формирование нашего мировоззрения и образа жизни, тогда мы повторим ту жизнь, какую жили святые апостолы, с радостью ожидая пришествие в мир Спасителя. Аминь. Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с великим 20-м праздником Вознесения Господня.